Глава 32. Еще с первых дней знакомства с Марфой Лосано запомнил звучное и лаконичное русское слово «сучка». Из всех его стажеров, а за последние два десятка лет их было немало, Алекс сходу запомнил только Марфу. Девушка, если не ранила, то точно обжигала его своим заносчивым характером. Она была единственной, кто позволил себе вступить с ним в спор, более того, убедить его в своей точке зрения. Он был настолько впечатлен ее результатами, что включил несколько разработанных ею моделей в свою осеннюю коллекцию. Прошло уже несколько лет, но никто так и не произвел на него подобного эффекта. Сейчас эта особа также вгоняла его в нервный трепет. «Только Богу известно, что может предложить эта взбалмошная девка», — подумал Лосано, внимательно слушая Марфу. Вот такой парадокс. Холодная и сдержанная в миру Марфа в творчестве могла быть огненным вихрем. Но знал об этом узкий круг лиц. Тот же Антон за 10 лет так и не понял, что такого особенного создает его половинка. Тряпки и тряпки. Для него вещи из-под иглы Марфы ничем не отличались от шмоток, продающихся в магазине. По этой причине он не понимал, отчего девушка так задирает цены на вещи своего бренда, и тем более считал неразумным решение тех женщин, что покупали себе платьица за 100-200 тысяч. «Парижская неделя пройдет так, как решишь ты. Хочешь, чтобы я открыла? Пожалуйста. Но следующей весной устроишь перформанс на воде. Показ смешанной коллекции. Где-нибудь на Темзе или Гудзоне, или озеро Камо, сам решишь. Две яхты. Одна мужская, вторая женская. Девочки возьмут мальчиков на абордаж. Когда трап будет перекинут, начнется дефиле. Используем его как подиум». Если бы Марфа не сидела с таким непроницаемым лицом, Алекс бы подумал, что она его разыгрывает или вредничает от нежелания принимать его условия. Но обожаемая им метелица сидела с невозмутимым видом и продолжала озвучивать нюансы показа. Чем больше она выдавала информации, тем больше он офигевал от масштаба шоу. «Малыш, ты, наверное, забыла. Я предпочитаю использовать в показах топ-моделей». Лосано оставался одним из последних представителей бастиона-модельеров, которые предпочитали моделей первой величины. Большинство великих стали использовать неизвестных манекенщиц, полагая, что топ-модели зазнались и думают, что именно они делают модную коллекцию модной. Лосано же был убежден, успех коллекции зависит как от ее создателя, так и от того, кто ее показывает. «Оплата перелета до места показа. Гонорар как минимум в сотни тысяч за показ. Плюс 50% за участие в генеральной репетиции. Люксы лучших отелей в городе с оплатой проживания и питания. Ты хотя бы представляешь, сколько они пьют?» Усмехнулся, потянувшись к собственному бокалу. «Полное сопровождение, транспорт, охрана, цветы, иные подарки. Скажи честно, ты меня по миру пустить решила?» «Можешь не платить мне миллионы, пока что. Я подожду». Марфа резво крутанула трубочку, торчащую из ее бокала с соком, стрельнув глазками в Алекса. «Ты сам сказал, нужно внимание. Вот и обеспечишь его себе». «Ну, подумаешь, затраты чуть-чуть увеличатся. Согласись, под дозой безумного увлечения творить лучше и проще. Сама жизнь, ее процесс должен вдохновлять». Несколько секунд Алекс молча смотрел на Марфу, считывал и впитывал ее эмоции. Выученное слово крутилось в голове, но с каким-то благоговением. Оно точно отражало его отношение к девушке в этот момент. «Хорошо, я согласен». Не стал он долго ломаться. «Но у меня тоже есть условия». Марфа рассмеялась. Эта игра увлекала. Она предвкушала, как далеко они могут зайти. У них обоих были далеко идущие планы друг на друга. Что получится по итогу, Бог его знает. Они ведь разные, абсолютно. Клиенты Лосано жаждали сексуальности, фирменный стиль метели был наполнен женственностью. Марфа прикусила верхнюю губу, стараясь сдержать улыбку. Вскинула взгляд на Алекса, дескать, вещай. «Снимемся с тобой в рекламе. Мне хочется чего-то эксцентричного». Улыбка на губах Алекса была настолько хищной, что Марфа внутренне сжалась. Она прекрасно понимала, что из себя будет представлять ролик. О скандальности Алекса знали все, кто имел хоть какое-то отношение к миру моды. «Только, пожалуйста, Алекс», — Марфа приложила руку к груди, «когда будешь утверждать сценарий, помни о том, что я девушка замужняя». Лосану поморщился. «Детка, ты меня убиваешь. Как ты могла быть такой непредусмотрительной? Я тебе сразу сказал, вы не пара. Слишком разные. Он ведь никакой. Что ты в нем нашла, объясни мне. Неужели в постели настолько хорош? С трудом поверить смогу». Марфа закатила глаза. «Лосану не корми, но дай пообсуждать что-то интимное». «Господи, еще один. Что же вам всем так не терпится узнать что-то горяченькое?» Незаметно для нее самой мысли Марфы перетекли к Игорю. «Блин, ну что за говнюк на мою голову свалился?» Она считала, что сама все испортила, на ровном месте усложнила свою жизнь, связавшись со Стравинским. Оставаясь наедине с собой, она регулярно вспоминала, как горели желанием его глаза, когда Игорь на нее смотрел. Ощущения от прикосновения его теплых и сильных ладоней на коже хранились в памяти. «Включи мозг, наконец, и соберись», — потребовала она от себя, злясь, что даже после всего увиденного и прочитанного воспоминания об Игоре вызывали в ней трепет. Кота назад прогуливать приходилось и по другому, не самому приятному поводу, связанному с Игорем. Кота назад прогуливать, вспоминать прошлое, восстанавливать в памяти события прошлого с целью адекватной оценки настоящего. В истории мобильного браузера было несколько строк, открытых ранее страниц, которые открывали всю суть образа жизни Стравинского. Марфа вполне смогла убедиться, что между Игорем и Антоном намного больше общего, чем на первый взгляд ей показалось. Последнюю свою победу в чемпионате он с командой отпраздновал вполне себе феерично и масштабно. Яхта, десяток парней и в два раза больше девок. «На все готовых, в отличие от меня», — усмехнулась Марфа мысленно. «Там не то, что фото, видео в процессе снимать можно». Жалела ли она, что включила принципиальность? Нет, нисколько. Зная, насколько опасно может быть ближнее окружение в своем предательстве, у нее и мысли не возникало пойти на поводу у Игоря.